«Не надо», — сказала Фиби, нарушая просьбу о молчании, слегка ежись. «Это ничего не изменит». «Тише», — сурово повторил он. «Молчи, не протився». Его пальцы принялись за крючки на ее неправильно застегнутом, мятым местами лопнувшем по шву платье. Потом Кейт спустил его с плеч, и внезапно она почувствовала у себя на спине его горячие губы, на спине, на затылке, на волосах, губы и язык. Легкая дрожь охватила все ее тело, а в голове вертелась одна и та же мысль. Что все-таки происходит? И для чего, если только недавно он дал понять, что она не устраивает его как жена? А значит, как женщина. Ведь так? Уже сорочка упала с ее тела. Грудь была в его ладонях. Пальцы касались сосков. Ею владело щемящее чувство вожделения. Она опустила глаза. О, Боже! Ну зачем? А какие у него красивые руки и длинные пальцы! Разве могут быть такие у мужчины, у воина? Неважно, что на ладонях мозоли от эфеса шпаги. На ней остались только чулки и башмаки. В комнате было тепло, даже жарко от пылавшего вовсю камина. Однако ее тело то и дело бросало в дрожь. Кейт подвел ее ближе к огню, усадил на скамью и, опустившись на колени, снял с нее башмаки, а затем подвязки и чулки. Она почти уже перестала ощущать явь. Был какой-то странный сон, в котором она чувствовала себя не живым существом, а куклой. И вот снова она на ногах. Он поднял ее со скамьи. «Закрой глаза!» Мог бы и не говорить. Они и так были закрыты. Она слегка покачивалась, или ей казалось, под его руками, как от порывов ветра. Он касался кончиками пальцев всего ее тела, не пропуская ни одного дюйма. Или это ей тоже казалось? Прикосновения не были чувственными, просто добрыми, ласковыми. Ее сомкнутые глаза заволокла какая-то пелена, а сама она была где-то далеко-далеко, вне своего тела. Но ведь так не бывает. И тем не менее каждое прикосновение его усиливало ощущение нереальности, отрыва от всего земного, устойчивого. Но вот его губы последовали за руками, и снова в этой ласке, в поцелуях, было больше нежности и доброты, нежели вожделения. Снова все ее тело наполнилось неземным спокойствием и умиротворением. Она словно целую вечность простояла вот так, обнаженная, с закрытыми глазами, как вдруг он коснулся губами ее век и тихо сказал: «Проснись, спящая красавица, открой глаза!» Вздрогнув, она подчинилась и увидела его улыбающееся лицо, и в улыбке сквозила бесконечная нежность. Он провел пальцами по ее лицу, коснулся губ.